О том, что происходило в покинутой мною резиденции, я узнала значительно позже. Потлатый вернулся только к завтраку. Где-то около четверти двенадцатого, когда завтрак уже кончался, он поинтересовался, почему меня нет, и спросил у Лупоглазова, где эта зараза. На что тот ответил, что, наверное, она еще спит, так как вчера у нее болела голова. «И что, она отправилась спать раньше обычного?» — встревожился Потлатый. «Да нет, проглотила какой-то порошок, сказала, что ей стало лучше, весь вечер играла». «А ты ее видел?» «Еще бы, собственными глазами. Она выиграла, сам видел, но она хваталась за голову, видно, голова опять разболелась». «Только бы ее не хватило, Кондрашка». На этом Потлатый закончил разговор. Но, видимо, мое здоровье его все-таки беспокоило. Через какое-то время он решил удостовериться, жива ли я. Придя в мои покои, он обнаружил небрежно засланную постель, влажное полотенце в ванной и другие предметы туалета, свидетельствующие о том, что я только что вышла. Он отправился меня искать. У бассейна меня не было, под пальмой тоже, на террасе меня никто не видел. И вообще, меня никто сегодня еще не видел. Потлатый встревожился и бросился вниз в диспетчерскую. Его появление спугнуло трех бандитов из обслуживающего персонала, которые занимались у двери непонятными манипуляциями. «Что происходит?» — сердито спросил он. «Что вы делаете?» При этом его голубенькие глазки превратились в две ледышки, а младенческое личико покрылось нехорошей бледностью. Персонал охватила паника. «Двери не открываются», — заикаясь, пролепетал один из них. «Что-то мешает». «Что мешает, тысячи чертей? Что это значит, не открываются? Чем вы тут занимаетесь?» «Выковыриваем», — дрожа всем телом, доложил начальству второй. «Похоже на цемент». «На что похоже?» «На цемент. Застыл в пазах и не пускает». На какое-то время Потлатый тоже застыл. Три сотрудника стояли ни живы, ни мертвы. Они знали первого заместителя шефа лучше, чем я. «Созвать людей!» — завыл он. «Живее! Чтобы через 10 минут двери были открыты!» Сам же Потлатый опять кинулся в мои апартаменты. Мешок с цементом был открыт, но никаких других признаков строительных работ он не обнаружил. Блеснула надежда, что, может быть, я спокойно занимаюсь где-нибудь на воздухе своей идиотской скульптурой, а двери диспетчерской зацементировала исключительно из вредности. Он спустился на лифте в гараж. Ягуара не было, и надежда улетучилась. Вне себя от ярости помчался он в кабинет шефа. Засветились все телевизионные экраны, зажглось световое табло, и все бандитское логово заполнил не очень громкий, но пронзительный звук сирены. «Тревога!» Услышав сигнал, все, кто были в резиденции, бросились во двор со всех ног. Троица, выковыривающая цемент, тоже было бросилась, потом вернулась, потом опять побежала. В общем, бессмысленно металась, не зная, что же им в этой ситуации делать. Стража на пристани бросила свои моторки и тоже со всех ног поспешила наверх. Оба помощника Потлатова, Лупоглазый и Маленький, столкнулись в дверях кабинета шефа. «Вот!» — зловеще произнес Потлатый, указывая на этажерку с выдавленным стеклом, пытаясь при этом смотреть одновременно на все телеэкраны. «Машины нет! Дверь в диспетчерскую блокирована! Немедленно поднять в воздух оба вертолета! Установить связь с Вальтером! Пусть летит по той же трассе, как и в прошлый раз, но начинает с Куритибы! Послать людей в город, пусть пораспрашивают! Обыскать бассейн, а вдруг утонуло! Ну, пошевеливайтесь!» Через минуту оба вертолета выплыли на голубой простор. В одном из них находился Лупоглазый. В бинокль он рассматривал каждую складку на земной поверхности. Маленький бандит, сидя на карачках у бассейна, напряженно наблюдал за ныряющими бандитами. Потлатый рвал и метал у дверей диспетчерской, отчего у выковыривающего персонала еще сильнее дрожали руки. Черный бандит приволок огромных размеров топор, чтобы вышибить дверь, но в этот момент остатки цемента удалили, и дверь открылась. Потлатый ворвался в диспетчерскую. Оба рычага указывали на то, что мост поднят, а шлагбаум опущен. Это его озадачило. Пока он стоял над пультом и пытался понять, что бы это значило, ворвался Маленький с криком, что в бассейне я не обнаружена. Потлатый показал ему рычаги. «Смотри, как это понимать?» Маленький сходу ответил, что я проехала, а потом привела рычаги в прежнее положение. «Проехала? а кто-то потом поднял мост и опустил шлагбаум? А подать сюда, кретина, что вчера дежурил в диспетчерской!» То, что происходило дальше, не поддается описанию. Вчерашний дежурный, стоя на коленях, рыдая и бия себя в грудь, клялся всеми святыми, что ни на минуту не бросал свой пост, пока не кончилось его дежурство. Потом запер дверь на ключ и удалился. Случилось это уже после того, как мы отбыли в игорный дом. Стражи с террасы не менее категорично заявляли, что видели своими глазами, как я вернулась на вертолете. Вошла в дом и не выходила. Вертолеты сообщали по рации, что ничего не нашли. Толстяк сообщал тоже с вертолета над Куритибой. Потлатый в ярости метался по резиденции и крушил все и всех, кто попадался под руку. К 6 часам вечера у нескольких человек из высшего обслуживающего персонала были выбиты зубы и подбиты глаза. Низший обслуживающий персонал в полном составе схлопотал по морде. Потом созвали совещание. Вертолеты не спускались, держа под наблюдением главным образом дороги. «Нет, до города она не доехала», — решительно заявил маленький, подкрепляя себя стаканом крепкого напитка. «Наши люди сообщили, что они не спускали глаз с дороги. Там ни одна машина не проезжала. Если она бежала ночью, то теперь наверняка валяется где-нибудь в ущелье», — со злостью заявил Лупоглазый. Вертолеты получили указание спуститься ниже и обследовать все ущелья и овраги. «Пожара не было, значит, машина не сгорела», — рассуждал Потлатый. «Препятствия на дороге были в нормальном положении. Мост поднят, шлагбаум опущен. Если этот осел дежурный не врет, значит, проехать она не могла. Машину же прихватила для отвода глаз, оставила в первом попавшемся подходящем месте, а сама бежала». «А как? Как бежала?» — воскликнули все трое. «Ушла в горы. Пешком, как последняя идиотка. Я сам видел, как она готовилась. Канат припасла. А еще молоток и зубила», — подхватил толстяк. «О, боже! Ведь при мне это было!» Еще уверяла, что собирается ваять. «Скульптура для отвода глаз. Она бежала в горы. Рассчитывала там скрыться. Далеко она, конечно, не уйдет. Главное, чтобы жива была. Немедленно всех на поиски. Во все стороны. Доставлять на вертолетах. Может, она уже там подыхает». «А не могла она по воде?» — заикнулся было маленький бандит. «Исключено. Она воды панически боялась». «Могла притворяться?» «Могла. Но когда она тонула в бассейне, не притворялась. Ведь она же не знала, что за ней наблюдают. Антонио не прыгнул бы просто так. Он видел, как она захлебывалась, барахтаясь в воде. Нет, она и в самом деле боится воды». «Да и обе моторки стоят на месте», — прибавил толстяк. Уже почти стемнело, когда, методично обшаривая каждый метр скал, бандиты обнаружили ягуар. Недолгий триумф Потлатова угасили наступившие сумерки. В темноте продолжать поиски было невозможно. Еще какое-то время вертолеты летали, обшаривая землю прожекторами. Не только меня, но и никаких моих следов обнаружено не было. На следующее утро, после бессонной ночи, толстяк лично обследовал окрестности. Возвращаясь на вертолете на базу, он глянул вниз и не поверил своим глазам. «А ну-ка вернись», — приказал он пилоту. «Спустись к бухте». Еще раз осмотрев бухту, он, все еще не веря себе, взялся за микрофон. «Кто отплыл на яхте? Прием!» «На какой яхте?» — не понял невыспавшийся Потлатый. А может, не дослышал. «Прием!» «На яхте из бухты! На нашей яхте! Морской звезде! Прием!» «Не понял. Повтори, прием!» «В бухте нет яхты, черт возьми! Спрашиваю, кто на ней ушел?» «Как это нет? На яхте никто не выходил в море. Фернандо здесь». «Ничего не понимаю. Прием!» «Украла яхту!» — заорал в ужасе толстяк. «Прием!» Все, что говорилось потом, не для печати. Через несколько минут наличный состав бандитской резиденции спустился на лифте к коридору, ведущему к бухте. В мертвом молчании шли они по коридору. Когда дошли до дверей и обнаружили, что их нельзя открыть, мертвое молчание превратилось в свою противоположность. Наличному составу, было их 14 человек, пришлось вернуться, пробраться на четвереньках вокруг пальмы с видом на Европу и спуститься по железной лесенке. Было 2 часа дня, когда 12 человек столпились на помосте, тупо уставившись на обрезанные концы, а двое со страшным грохотом сбивали прекрасно схваченные цементом камешки в нижней части ворот.